Проводники, потянуло на лаконичность. Тема скользкая, искал. Проводники, они, сука, как чудо, вроде есть, но всегда где-то не здесь. Уверен, у торговцев они в прямом доступе, но там, цена, закончил я и добросовестно приложился к пиву. Помогла история, спросил невесело Амиго. Долг выплачен, признал. Теперь о насущном. Что хотел? Форпост Восходников. Складской комплекс из уцелевших. Очень близко от фермы. Объяснять, зачем они там, думаю, не надо. Планирую удар на 10 групп. Порядка 70 человек. Целевая задача, спросил на автомате, пребывая еще в истории грозового. И функция уверенно пульсировала в такт мыслям. Форт, форт, форт. Не служил, да, ехидно уточнил мужчина. Напиток слегка подточил его самоконтроль. Может и помахаемся еще, кто знает. Я, за, сжечь и выбить. Максимальный урон. От ветки не боишься, иначе они ударят первыми, просто уточнил мужчина. А выхода-то у него и нет, долг зовет и все такое. Вариант договориться даже не рассматривался, хотя все закулисье мне неведомо. Да и неинтересно, потому как... По другую сторону чуется тень администратора Марины и ее хазблока. Несработанная команда, минимальная разведка без инсайдерских данных, тактических наработок 0,1, укрепленные вражеские позиции и идейный враг в качестве мотивации, перечислил я, все из любимого. Два пира, разведка норм, мужчина неуловимо расслабился, посылал лучших из имеющихся, не разведка легиона, но уровень приемлем. А потом ты теряешь кровь в рачьей позе и удивляешься, усмехнулся я, не обижай меня сказками. Два пира, услышал. Амиго поднял кружку и щедро отхлебнул. Уже говорил, что у тебя странные цены. Значит, договорились. Сколько команд уже убедил. Иди в жопу, вежливо поставил точку мужчина. Немного подумал, покосился на затемненный выход и решился. В легионе я иногда хаживал в бар со старшими мастерами. У одного из них была странная манера под конец застолья задавать молодняку вопрос «Как бы ты меня убил, сука, а?» Прошелестела обреченная в районе стойки. Забава знакомая до боли. Инструктор 12, который не очень любил вопросы, а сразу посылал выбранного оппонента нахуй и прыгал через стол. «Кружка», — ответил я спокойно. «Бросок на левый вектор. Ты правша». Отвлечение внимания. Слова сыпались веско и мерно. «Контроль левого сектора. Поэтому кружка». Начало. Опрокидываю стол и разрываю дистанцию. Секунда. Уход в партер. Амиго прищурился. Маятник на два такта. Бросок ножа. Промах. Наклонил я голову. Ты не удивлен. Ты понимаешь, что я рукопашник. Попытка сорвать дистанцию вслед за броском. Маятник. На такт. Сближение. Голеностоп. Колено. Горло. Продавливание по нижнему вектору. Активный блок. Яйца. Уклонение. Торс. На максимум выплеска. Ты забыл про брошенный нож, попенял я, а он не ушел со сцены. Финт на входе, согласился Амиго и уважительно склонил голову. Взгляда не оторвал, ему зачтется. Я вижу тебя, Джимми, я вижу тебя, Амиго, признал. Тогда ответь честно, как бы ты меня убил. Укатился бы в угол и начал херачить из всех стволов, пожал я плечами. С такими как ты иначе трудно. Хороший бой, мужчина встал. Сука, а, раздалось из угла. Мы заинтересованно посмотрели. Я мимоходом всосал остатки волшебного пойла, а следом Чук растерянно попросил. Мужики, мне бы закрыться. А что так, не понял Амиго. Обосрался я. Безопасник аккуратно пристроил на столике блистер из био, и мы тихо покинули заведение. На свежем воздухе постояли, подышали, и я немного подпортил эпичность момента. А где тут можно поссать? Амиго ткнул в неприметную пластиковую кабинку потертого биотуалета. Цивилизация. На подготовку и проработку деталей с другими командами мне нужен цикл. Послезавтра жди экса и будь готов, потрать время с пользой. Команда уже потрахалась, пожал я плечами. Но не волнуйся, я найду чем их занять. Мне надо крепко подумать, вот прям сука, реально крепко. Глава 14. А думать не хотелось. Проводив Амиго взглядом до первого сворота тропки, отвернулся и глубоко вдохнул. Под рукой качались сухие ветки с нотками зеленой побежалости. Серел бетон, наносило чем-то кислым и съестным. Думать надо, думать полезно. Информация избыток, но весь ее объем по большей части мне в обозримом будущем не поможет. Перетасовка зоны ширм сломали картину и превратили мечты в похотливое «хочу», но, сука, не могу. Есть данность, навязанная аграриями, и команда, которую привел в эпицентр местечковых разборок. Кшатрии и кодексы. Память, которая не может отпустить двух пережитков прошлого и щедрая приправа фермерских реалий. Типа работаем, что? Я медленно двинулся по запомненному маршруту. Зачатки хмеля выветрились, а позитив не пришел. Да и насрать. Хорошо посидели, расставили акценты, точки и все такое. Амиго добавил немного жизненного в образ, и я почти готов поговорить с ним о вступлении в смену 7. Мечты и слюнки. И что хохрень варит щук? Во славу оси. На обходной аллейке воспрял церковник. Мужичок в непритязательных одеждах воздел левую руку в сторону администрации, а правую укоренил на пузе. Редкий люд, что случился рядом, забормотал в поддержку. Любопытный приступ веры, показной и неопределенный. Возможно, отче слегка потек чердачной начинкой или же норма. Грядет, уточнил я, проходя мимо. Служитель хмуро покосился, убавляя благость. Не верь в одиночестве. На том свернули теологическую дискуссию. Падре вещает очевидное, пусть тешится. По прибытии к домашней норке придержал шаг, прислушиваясь. Одиночество фрау, уже совсем не одиночество, а крепко замешанный командный быт. Секс-марафон закончился в рекордные сроки, что принял, но не понял. На таком мизере легенды о смене 7 не сделать. Заглянул за порог. Шест насвистывал и проволокой прикручивал к стене факельное крепление. Крыса тянула бессмысленную улыбу, перебирая скарб. Замес старался выглядеть умнее, чем был, а фрау поочередно на них смотрела и покачивала головой. Команда вступила в фазу посторгазма. Для общей разгрузки полезно. «Командир», — спокойно объявила крыса. «Скорострелы, что ли?» — уточнил я, входя. «Это про что?» — тощий выказал тревогу. «Шеста увел я», — вздохнул замес. «Из-за экономии». «Порицаю», — блеснул словесностью костлявый и вернулся к работе. Но легкую тревогу во взгляде от командира скрыть не сумел. И потому следующий вопрос ожидаем. «Как сходил?» «Сготовлю пока», — встрепенулась фрау. «Среди хозяйства ей легче». Я притерся к лавке, расстегнул пару ремешков из ненужного. Немного молчания вплелось в попытки бойцов занять время. Шест сломал крепление. «Через цикл выйдем на миссию в составе сборки Амиго. Против восходников», — озвучил я. «Фрау, останешься на базе». Женщина уронила половник, затем пачку престарелых макарон. «А если? Тогда как? Вот не вернетесь. Ты дура, что ли?» — удивилась крыса, лихо седлая стул. «Как это не вернемся?» Ее удивление искренне, отчего немного коробит. «Реалии, они не такие, они, сука, удивляют сюрпризами, от которых перехватывает. Без пояснений мне не обойтись, хоть и не планировал. Фрау, услышь, метнуться и навалять, задача непростая, но не замысловатая. Как херануть молотком по наглой шляпке? А ты останешься в самой муте при отсутствии основных боевых сил лагеря. Прилететь может откуда угодно и что угодно, и скорее всего прилетит с фальшивой дружелюбной улыбкой. Лично я хотел бы оставить шеста, но он не поймет. Оставить? Возмущенно прохрипел тощий, отбрасывая инструмент. Командир, откуда херня? Ваот, вздохнул я, не отпуская взгляд женщины, и чутко подсластил пилюлю. А с тобой можно вести диалог. Фрау приободрилась, из взгляда почти ушла затравленная безысходность. Она решительно кивнула. Поняла, Джимми, дождусь. И я ей неожиданно посочувствовал. Нет хуже, чем ждать в неизвестности. Но за лагерем нужен пригляд в условиях, когда Хасблок на коне, и мой выбор окончателен. Хотя я действительно предпочел бы оставить отмороженного боевика, который не поведется на сладкие речи и забаррикадирует двери трупами. Тогда перекусим и хором двинем к кузнецу, озвучил программу минимум. Там бородатый сказал, что не раньше пары циклов, внес уточнение шест, и спохватился. Но с хера ли ждать, верно, я быстро, фрау засуетилась у печки, и замес дипломатично ей подсобил, кастрюльку наполнил, макарошки поднял. Что-то тих умник, надеюсь, мысли гоняют верные, без надрыва и драматизма. Он перехватил мой взгляд и украдкой кивнул, будь спок, командир, посыл принял. Интерпретация, конечно, вольная, но пусть будет так. Не мнемся, проверяем экипировку, подстегнул я незанятых бойцов. Сам сел в сторонке и занялся разборкой пистолета. Команда, обмениваясь нехитрым трепом, устроилась за столом. Мне так сподручнее, пусть общаются, понижая градус тревоги, а я понаблюдаю. Возникнут вопросы, отвечу, возможно, словами. Через полчаса раскрасневшаяся фрау объявила о готовности позднего обеда. Боевые организмы возрадовались и шумно задвигались, готовясь к приему горячего. Стол подчищен, лавки сдвинуты, и лампа желтоватым уютом рассеивает сумрак. Чуть дальше потрескивают угольки, пышет теплом, пахнет дымком, что-то в трубе умник не доглядел. Кулинар щедро водрузила на стол парящий котелок и поставила греться воду под чай. Все правильно и почти мило, оттеняет зональную херню, отодвигая гнилые видения и перспективы. Шест затянул историю об удачливом охотнике Павле, и я почти возымел желание с Павлушей познакомиться. Посмеялись, попутно очищаю тарелки. Команда в берлоге, а мир подождет. Убравшись на скорую руку, чем вызвали легкое неодобрение фрау, подобрали немного стали для укрепления деловых отношений и выдвинулись к местному мастеру. По словам Тощего, кузнеца рекомендовали люди, претендовавшие на звание приличных. Даже любопытно, что в понимании Шеста «прилично», но уточнять не стал, и крысе запретил. Мелкая надулась, но уже через секунду оттаяла и принялась резво осматривать попутные закутки, пугая трудяг. Искомая кузница занимала кирпичной пристрой у соседнего корпуса и выглядела на 100% кузницей. Открытое помещение, в глубине которого клубился багрянец и гремели удары. Над крышей колыхался плотный дым. В горячем сумраке двигались силуэты мастеровых, придавая наброску нечто инфернальное. Я углядел Марту, пристроенную в глубине помещения. Картина рабочая, над одним бортом пристроена металлическая пластина дополнительной защиты, у передней подвески ковыряется неизвестный. Шест заволновался и начал мелкими шажочками придвигаться. Сказал же, что не раньше двух циклов, на свет выдвинулся бородатый поджарый аграрий. Борода зачетная, лопатой, с аутентичными подпалинами и намеками на седину. Эсхера приперся, Тощий выдал непонятный жест, чей общий посыл от чего-то намекал на мою позицию. Я вопросительно приподнял брови. «Тот самый, что ли?» – заинтересовался кузнец. «А по виду вроде обычный. Простенький, я бы даже сказал». Шест побледнел и стал казаться худее. «Магия, сука! Боец, а не пугаешь ли ты мной честных людей?» – осторожно уточнил я. «Пугает», – сдал мастер. «А зачем?» – спросил я у него. «Ведь все ровно, мы клиенты, ты добродушный дядька с молотком, товар от Хары, товар. Это ж классика, согласись, кузнец, а я предупреждал», – нейтрально сказал Шест куда-то в сторону. «Ярила», – из дымной взвеси вынырнул второй ремесленник, в кожаном фартуке на голое тело и с молотом наперевес. «Пролетарий до мозга костей, уже не фермер. Какие-то проблемы?» «Никаких», — отчетливо произнес я, улыбаясь. «Ты куй, кузнец, куй. Иду и куй. Иди», — согласился прищурившийся Ярила. Потом повернулся к Тощему. «Не соврал, худоба, наводит жути. Что хотели?» «Достало. Почему, БЛ, нельзя сразу начать с продуктивного общения, а не мериться писюнами и нервами? Типа с циклом общаться и торговать западло, а если отморозок, то и скидочку оформим. В корне неверная идеологическая позиция, так скажу, сука. Ему нужно вернуть щит», — кивнул я на Костлявого, — «к завтрашнему утру, а нам нужно потешить любовь к смертоубийству». Бородатый задумчиво хмыкнул, осмотрел наш обвес, походил из стороны в сторону, заглядывая с разных углов, и остановил взгляд на крысе. «Мачете дрянь, могу заменить, вот и все, а мне потом оправдываться перед патрулем». Но замес, красава, успел поймать мелкую и крепко зафиксировать в братских объятиях. «Малюту, пусти, малюту, как падла назвал, сцежу, ножик памятный», — пояснил я ошалелому кузнецу. «Если хочешь жить, выкажи уважение. Сейчас я прям реально серьезно». Мужчина проявил недюжинную смекалку и торопливо кивнул. «Подправлю баланс, укреплю рукоять, наточу, станет красавой». Мелкая шумно выдохнула, но задумалась, и через минуту согласно мотнула головой. «А колонна благородишь?» — уловил главное Тощий. «Чтоб порхал как коршун». Аграрий красноречиво посмотрел на бойца, на лице искренние сомнения в реальности происходящего. «Легко», — ответил степенно. «Тебе страшный, у меня норм», — усмехнулся я. «Фрау, вон», — женщина ткнула пальцем в обширный верстак, на котором поблескивали заготовки и готовые изделия. «Весь», — уточнил ремесленник, не моргнув глазом. Женщина подошла, молча взяла широкий нож для шинкования и вернулась. Мужчина решился пояснить. «Это кухонный». «Правильно», — улыбнулась женщина, и градус безумия еще чутко подрос. «Чем топишь?» — решил я сместить разговор в практичное русло. «Побаловались словесным и хватит». «Углем», — мрачновато буркнул мужчина. «Спросишь, откуда беру, пошлю и будь что будет». «Углем норм», — я задавил улыбку, глядя на багровеющего собеседника. «В кузнице уже не ковали, а просто грели уши». «Тогда, сука, с вас три зеленых троечки и уматывайте до завтра. У меня от вас голова разболелась». «Погоди, погоди, Торопливо вступил замес, понимая, что выпадает из очереди. Сдернул меч из крепления и протянул аграрию. Вот, что вот, снизошел до ехидства мужчина, перехватил мой укоризненный взгляд и поправился. Справный инструмент, дальше баловать, только портить, могу заправить. Ну так, а я о чем, возмутился умник. Или еще пояснить, кузнец махнул рукой, завершая дискуссию. Покатал на ладони выданные блистеры с платой и молча удалился в рабочую тьму, без комментариев. Команда выбралась на центральную аллею, суета и перестуки, кто-то что-то ваял, привнося порядок в фермерскую долю. Я задумался, часа 3-4 до вечернего отбоя есть, как есть и варианты времяпровождения. Контроль хорош на контрасте и текущий момент ничуть не хуже для легкого послабления. Впереди грядет, позади тухнет, как говаривал Гадри, а ты живи, сука. Возможно, так старик меня и вернул. У вас 2 часа свободного времени. Как считаете, мне насрать, чем будете заниматься, мне насрать. Через 2 часа жду в лагере. За любой косяк молитесь, чтобы первым до вас добрался Амиго. Команда неожиданно переглянулась со значением и замес утверждающе кивнул. Точно ждал мой спич и заранее подготовил друзей к тестовой свободе. На мой немой вопрос умник отреагировал широкой улыбкой. 2 часа, командир, че покажу, с обещанием вступил Шест. Там такая херня, что просто в ноль, я ж рассказывал. По ходу с проверкой вольницы я запоздал, понял, изучая спины торопливо удалявшихся бойцов. Фрау напоследок оглянулась и успокоительно кивнула. Не будет интересного и запоминающегося, из которого можно извлечь урок, но загадывать не стану, у подопечных всегда есть шанс меня удивить. Как ли я могу добавить бойцам легкого изумления, под настроение и в профилактических целях? Чего-то мысли пошли недобрые, от недостатка позитива, не иначе. Сориентировавшись, неспешно двинулся на поиски радостного. Минут через 5 заплутал, углубившись в непонятную череду тупичков у кривой бетонной дорожки, пробрался через усохшую стену вьюнов и боднул по недосмотру фонарную стойку. Сверху скрипнуло. Изучение покачивающейся мутной лампы не успокоило, но задало направление. Изыски иллюминации знакомы и близки к искомому. Точка общепита под названием «Калория», претендент на мишленовскую звезду. У натертых ступеней крыльца толклась 4 местных, балуя себя разговором на повышенных. На помосте основной площадки бдел хостис и охранник, прислушивавшийся к беседе. Обстановка рабочая и ностальгическая. Еще бы морды били по понятиям и можно сказать, ты в родном Урюпинске. Долговязый хостис меня узнал и окаменел, изучая фермерские дали, охранник, буркнув пару слов, утопал в угол. Здравствуйте, мужчина. Я приятно улыбнулся. Добро пожаловать, выдавил аграрий, обращаясь к небесам. Занимайте любой свободный столик. Ты обиделся что ли? Уточнил я для порядка. А на что? Служивый вздрогнул и побледнел, а рядом уже зацокали каблучки. Каблучки, не поверил звуку и добросовестно изучил стройные ножки в рабочей обувке под зеленой юбкой плиссе. Каблуки, конечно, так себе, но звучат приятно. Прошелся взглядом по фигуре, задержался на груди и финишировал на уровне глаз Чикиты, бессменной и бдительной владелицы. «Здравствуй, Джимми», она приятно улыбнулась. «Запомнила?» – удивился. «А тебе говорят?» С намеком сказала женщина и сделала приглашающий жест. «Зайди, об остальном я позабочусь». «Да мне на вынос», — пояснил. «Хочу порадовать бойцов». «Правильный посыл», — согласилась она, минутку, и плавно развернулась с намеком на изящество. «Ну так и мы можем. Зеленухи побольше», — добавил я в удалявшуюся спину. Чикита отсутствовала 5 минут. Вернувшись, цепко подхватила меня под локоть и повлекла в зал. Я молча воспоследовал в ожидании пояснений. По ходу некое решение принято и мне теперь жить с последствиями. Зал остался позади, как и подсобные помещения, короткая лесенка и аккуратная дорожка с почти зеленым газончиком привели к небольшому модульному домику. Ключевые слова, аккуратность и милота, не то, чтобы мне интересно, намекнул, пока женщина возилась с ключом. Подождем заказ, у нас есть что обсудить. Всходы проявились там, где не планировал, но власть, что паутина, хрен знает. Как и кого дернет звоночек амбиций. Переступив порог, осмотрел одинокую комнату. Меблировка добротная, не вычурная, вульгарных цацик не видно. В принципе, трудно сказать, кто владелец жилплощади, мужчина или женщина. Слишком нейтрально и оттого неправильно. Редко тут бываешь, задал вопрос навскидку. Работа, пожала она плечами. Классика 21 века, Сука, я аж напрягся. Катастрофа, забыла кое-что поменять. Вот это философская работа от деловой женщины. Она усмехнулась и присела на кровать. Развитие событий. На троечку. Саспенса. Ноль. Не люблю прелюдии, сказала она и раздвинула ноги. Буду краток, ответил, снимая штаны. А дальше, как водится, жадный язык, острые горячие соски, влажная плоть, что трепетала под пальцами, и ритм, ритм, ритм. Минут через 40 остановились на отголосках оргазма и расплелись, восстанавливая дыхание. Понравилось, выдала женщина. Тогда спрашивай, согласился, отвечу. Может, мне обидеться, Джимми, сказал бы комплимент, не переломился. Слова звучали правильные, но в ее глазах лишь острый расчетливый блеск. Она хмыкнула. Мертвые внутри, а? Спрашивай. Я сел и начал неспешно одеваться. Мы знаем друг о друге все необходимые. Серьезно? Тут она позволила себе немного удивиться. Хочется дамочке поиграться с кормом, да и насрать. Я посмотрел, она торопливо кивнула. А тебе говорят, ты в фаворе у Амиго, а за Амиго вся боевая верхушка. Ты ведь слышал про совет, в который тебе хочется попасть? Спросил, уже зная ответ. Примерно так и предполагал. Умудрился вляпаться в политесы и немного потрахаться. День прожит не зря. Большая закулисная игра, в которой мне максимально неинтересно. Хочется, просто сказала она. Но администратор Марина меня недолюбливает. Как-то не сошлись мы во взглядах. Так что, если замолвишь за меня словечко перед Амиго, буду признательна. Очень. Она провела рукой по груди. Я добросовестно отследил. Вообще не вопрос, кивнул. Но ты переоцениваешь мой фавор. Ты просто не слышишь, о чем шепчутся по закоулкам, улыбнулась женщина. Тебе пора. Да и мне, кстати, тоже. Я бодрым шагом выпал за порог. Долгие прощания ни к чему. Все требуемое сказано и услышано. На дорожке мялся охранник с пакетом, который мне и всучил, среагировав на скрип двери. После чего торопливо уковылял в зал, точно от черта спасался. Я постоял, посмотрел. Пакет тихо раскачивался в руке. Не, ситуацию усугублять не стану. Оглянувшись, спросил в дверной проем. Бе, кому сдать? За счет заведения, послышалось ехидное. Иди уже. И правда, пора. Неспешно, окольными путями, для расширения кругозора, отправился до дома. Из запомнившихся событий стоит отметить только новую встречу с церковником, чего-то частят служители культа. Или же мне просто везет, этот хотя бы не проповедовал, а просто бил поклоны в сторону оси. На всякий случай обогнул товарища, чтоб не подцепить лишнего. А там еще десяток минут и в прямой видимости проявилось жилище. И уже вижу, что у дверцы опять восседает шест. Тощий ехидно улыбнулся при моем приближении и выдал. Чет долго, командир. Тебе с хрена под крышей не сидится, уточнил я момент. Два раза это, сука, почти тенденция. Воздухом дышу. Внутрь остряк. Команда в сборе и внимает. Я водрузил пакет на стол, и любопытная крыса незамедлительно туда заглянула. Сглотнув слюну, на выдохе констатировала. АО. Содержательно, одобрил. Сметали на стол. Это приказ. По итогу, посидели крайне душевно. Я отрешился от разговора на 15 минут и просто цедил наливку. Перед серьезными делами важен настрой и чистая карма. А вот нервов надо бы поубавить. Вижу ведь, что проскакивает искра стресса. Хоть и крепятся бойцы, бравируют легкостью и правильным отношением, но в глазах туманная поволока сомнения. Такое не одобряю, ибо нихер. Шест, скажи-ка главное, неожиданно вернулся я к беседе. Тощий не подвел. Смена 7. Чокнулись, выпили. А потом я разогнал подопечных по койко-местам. У нас есть еще день, который надо потратить с пользой. А лучше тренинга в поле варианта не найти. Единый кулак, часть команды и все такое, выпистыванное инструкторами. Утром, пока фрау готовила завтрак и, судя по огорченному виду, вспоминала вечерние изыски, которые ей не повторить, я спустился к ячейке. Проверил коридор, где бойцы не только подчистили следы, но и умудрились содрать плафоны для конспирации. Молодцы, что бледный ореол фонарика давал наметки света, но заблудиться в кишке коридора трудно. Функция одобрительно встрепенулась. Оператор должен быть на посту, а если уж совсем точно, оператор должен быть, точка. Пробравшись в зал через сбоивший шлюз, постоял, обозревая неизменную машинерию. Сейчас, без нервов и трепета инсталляций, можно подметить отдельные детали, которых, кстати, сущий мизер. Трупы и погром, а в зоне релаксации, тарелки с подсохшей бугристой массой. Фатальная схватка пришла нежданчиком, конец анализа. Огоньки на блоках, нештатно подключенных к оборудованию, мигали с тоскливым постоянством, напрягали неким процессом, который невозможно отследить. Ничего нового. Плюнув, вернулся к подопечным и приятному запаху консервы. Замес просимофорил бровями, мол, что внизу, норма. Кивнув, решительно взялся за тарелку. Точим и валим. Сперва до кузнеца, потом в зону. Задача – пополнить запас бе. Зеленки много не бывает, одобрил тощий. Первый сухой мой. Эс хрена, удивилась крыса. Тормоз. Командир, прям музыка для ушей, привычно звучавший коллектив. По дороге до мастеровых эта парочка продолжила вялую пикировку, скорее для поддержания тонуса, нежели осмысленно. Кузнец в диалог вступать обоснованно не захотел, выдал металл и убыл в закопченный сумрак. Крыса придирчиво осмотрела мачете, но к чему придраться не нашла. Согласен, работа справная, орудие перестало напоминать поделку на коленке и обрело некое смертельное изящество. А ничего так, шест на пробу взмахнул колуном, покрутил обновленный щит, сделал выпад. Сухой мой, ага, замес жадно смотрел на меч, пристроив оружие в перевязь, добавил, твой. На КПП на нас посмотрели неодобрительно. Какие указания дал Ламига неизвестно, но чувство такое, что ты уносишь мясо, на которое рассчитывали добрые фермеры. Не есть хорошо, и в некоторой степени даже подозрительно. Паранойя выдала легкий оскал, скорее всего надумываю лишнее, хотя лучше перебдить, чем потом удивляться. На 12-м сторожевом дежурила неизвестная команда, ни одной знакомой морды, зато и вопросов не задавали. Просто смотрели пристально, чем немного расшатали психику шеста. Он вознамерился посмотреть в ответ и пришлось в приказном порядке вернуть его на путь приключений. Надо отметить, общая нервозность зашкаливала. Не приведи ось, поддадимся настрою и сыграем в миноре, чего допустить нельзя. Рысцой скомандовал и припустил по обломкам. Физиотерапия, уважаю. Кто-то из охранки удивленно присвистнул. Да, мы, сука, такие резкие и неутомимые в жажде наживы. И пусть слава бежит впереди нас, больше уродов подтянется, а пустая накипь схлынет, зассав. Долго искать не пришлось. Направление верное, как уже отмечено. В одном из серых двориков, наведясь по нюху тощего, вышли на шестерку сухих, варианты средненькие, непримечательные. Отрабатываем защиту, нарисовал я перспективу. Щиты держат, остальные бьют. Кто высунется дольше положенного за линию защиты, домой отправится хромым. Почему хромым? Не осознал шест. На него посмотрели. Не, ну не факт же, что с одного удара охромеем. Ты совсем, да, заинтересовалась крыса. А я, шест, пинать не стану, пообещал. Я стрелять стану. Так и понял, торопливо кивнул боец. Но замес учит уточнять непонятное. Полезно для развития. БЛ, не выдержал умник. Шест, сухостой заволновался, наводясь на угощение. Шаркнула галька под стертыми ногами, первые шажки еще не уверенные, время есть. Обозначив позиции и выдав пару вводных, отступил немного назад. Понаблюдаю из первых рядов. Первых двух упырей геоадепты уничтожили на встречном ударе щитами. Лады, зачту, хотя, говоря про защиту, подразумевал немного иное. Внес небольшие правки в сценарий, и бойцы короткими возгласами выказали понимание. А дальше завертелось, блок, удар, блок, удар. Крысе сложнее всего, аэрорвало мышцы, торопя события. Ей хотелось кружиться вихрем, радуя обновленного малюту. Строй, рявкнул я в ответ на очередной рывок мелкой. 5 минут, 6 трупов, 3 адхары. Пора двигаться дальше, день только начинается, а сухостой сам себя не убьет. На третьей группе у команды начало получаться нечто осмысленное. Кто положено защищал, отсекая вражеские нападки, кто положено бил скупыми выверенными ударами. У фрау неожиданно получалось лучше, чем у любительницы сцеживать живое. Она просто работала, колола, рубила и не увлекалась черной кровью. К обеду набрали 34 биа средней градации. На пожевать, как откомментировал тощий, результат средний, но адхары скорее приятный бонус, одернул я жадные мысли. Сработанность команды, первоочередная задача, над которой заморочусь. Ударный кулак, что пробьет восход и отделит зерна от плевел. Сворачиваемся, сказал подуставшим бойцам. Пожрем дома, до утра показан отдых и незатейливый досуг. Хочу вернуть команду без потерь. Глава 15. С утра Экс проявил вежливость и аккуратно постучал в дверь, а мы не ответили. Подумавши, он постучал еще разок, а мы не ответили. Джимми, рявкнул мужчина. Так не заперто, ответил я с легким недоумением. Сука. Безопасник нарисовался на пороге и гневно засопел. Видок бравый, латанный броник, широкий пояс, на котором прикреплен топорик, на плече шмалобой. Образцовый воин для зонального междусобойчика. Какие нахрен стратагемы? Бери да бей, вроде стенка на стенку. Но могу ошибаться, амиго полон сюрпризов. Здравствуй, экс, сказал я добродушно. Бойцы покивали, шест облизал ложку. Тощий, вопреки логике вечно голодного, расправился с завтраком последним. Хотя ладно, будем справедливыми, порции у него усиленные, никак не могу расстаться с надеждой нарастить на кости немного мясца. Готовы? Буркнул мужчина вместо приветствия. Я провожу. Тогда жди. Рвать жилы я пока не готов, соберемся степенно и основательно. Но и затягивать не станем, а то глаза у фрау уже подозрительно блестят. Она молчит и украдкой вздыхает, что меня необъяснимо раздражает. Построив бойцов, я неторопливо и вдумчиво прошелся вдоль строя, подергал ремешки, присмотрелся к снаряжению. Все, как и обговаривали, ничего лишнего, сплошная функциональность, хотя насчет карманов крысы не уверен. Одернул разгрузку тощего и спросил с грустинкой: «Ты жреть собираешься?» В процессе, браво осклабился боец. «Может, пойдем уже?» Не выдержал экс-представления. «Так-то народ ждет, а я никого не задерживаю», пожал я плечами. «На выход», и мы потянулись в путь дорожку. Испытал легкий приступ ностальгии. Боевая операция как-никак, вроде даже спланированная, не мной. Отвык немного и от того коробит, тактических гениев я среди местных покамест не встречал. Но все бывает в первый раз, Джимми, акстись. На извечном и неизменном КПП нас встретили лихие парни, которые браво подтянулись при виде экса. Морды каменные, но радость, что не им топтать зону в поисках восхода, читается отчетливо, большими такими буквами, возможно, заглавными. «Ну че, парни, мышь не проскочит?» – спросил я, проходя пост. «Не отвечать», – коротко рявкнул экс. Постовые покосились и еще более подтянулись. Отойдя на пару десятков метров, безопасник вздохнул и оглянулся на меня. «Создается впечатление, что ты намеренно ищешь конфликта. Зачем искать? Если надо, я создам, даже не сомневайся», – пожал плечами. Рядом одобрительно фыркнул шест. «У них свои задачи, у нас свои». Свернули базар, отсек аграрий. «Как скажешь», — согласился. Пустой треп, скучный треп, и все предрешено. С транзита выходили через третий сторожевой, для нас в диковинку, а значит познавательно. Но по итогу, узрели одно большое ничто. Расколотый жилый дом, где подчистили тропку среди обломков. Ворот, калиток нет, только сварные конструкции, вроде противотанковых ежей, но зато в изобилии. В проблемных местах, на потенциальных лазах, наворотили арматуры, чтобы не заморачиваться, и сдобрили кусками бетона. Сторожевые, что расположились на остатках перекрытий, молча проследили, как мы лавируем между преград, и обменялись информационными шепотками, подозреваю, пожелали доброго пути в нашем пешем секс-туре. Чет недобрый я, может, парни нормальные и отчаянно хотят с нами. На площадке метров через 50, у начала квартальных развалин, кучковался ударный отряд. Пересчитывать не стал, просто осмотрел и подсчитал возможности. Профессиональных убийц среди рядового состава не углядел, выкормыши зоны, наученные опытом борьбы с сухостоем и конкурентами, снаряжены разномастно и без изысков, в основном колюще-режущие при поддержке шмалобоев. Присутствует огнестрел в виде пистолетов, трех винтовок затрапезного вида, двух автоматов немецкого производства и одной железной хреновины, предназначение которой я постичь не смог. Но будем, сука, оптимистами, и предположим, что это не агрегат судного дня, вроде последнего прости бренному миру. Чуть в сторонке стоял амиго с тремя мужчинами командного вида, в лица которых плотно въелась любовь отдавать приказы. Лидер групп, потенциально, да, как отметил, народ, несмотря на общую дислокацию, держался привычных команд, каковых я насчитал 8. Девятая, в числе трех девушек и двух парней, заставила меня придержать шаг. Молодые, вооруженные по минимуму, в походных куртках, на рукавах которых широкие белоснежные повязки, но смутили лица, полные страха и воодушевления от уготованной роли. Охренительный, надо сказать, коктейль, который ранее наблюдал у такого специфического контингента, что лучше не вспоминать. Это, БЛ, кто? Спросил у спины торопящегося экса. Безопасник недоуменно притормозил, проследил за моим пальцем и сказал в недоумении: «Санитары». «Че?» — спросил на автомате. «Санитары», — послушно повторил мужчина, но яснее, сука, не стало, вот совсем. Давай ты спросишь у Амига, а я спокойно пойду подальше от тебя, выглядит подозрительно, зашептала мне крыса, и название стрёмное, вероятно психические, веско сказал Шест, нахер, я, конечно, понимаю, зачем нужны санитары, осторожно начал замес, но зачем, принял, боец, кивнул я, стойте здесь, я потолкую с главным, Амига, отдельная песня, приближаясь к нему, я словил небольшой диссонанс, на безопаснике надета потертая броня облегченного типа, ладно подогнанная, присутствует защита рук, ног и даже вокруг шеи виднеются наметки броневого воротника, за спиной в специальных креплениях торчит шмалобой, к ноге пристегнут некий плод нездоровой любви Гладиуса и Вакидзаси, на грудной броне пластине, повторяющий мышечный рельеф тавро, стилизованная молния в круге и номер 1624. Образ полон и самодостаточен. С неким удивлением я понял, что вижу первую реальную униформу сломанного мира. Как там, шестой легион? Теперь я хочу попасть в грозовой форт от слова совсем. Амиго терпеливо переждал мой осмотр, как и присутствующие рядом. Вблизи видно, что кирасу не раз чинили, десятки боев отрицательно сказываются на лоске, а еще на грудных пластинах срезаны некие технологические крепления под что-то. «Я потерял плеть», — сказал безопасник, перехватив мой взгляд и проведя ладонью по остаткам крючков. Прозвучало именно так, с большой буквы. Уточнять я не стал, потерял и потерял, хер с ней, но звучало грустно. «Это тот самый», — нарушил секундную паузу один из командирского косяка. «Джимми», — кивнул я. Уловил едва заметное покачивание головы Амиго и не стал нагнетать, но указал на группу с белыми повязками. «Пояснишь, так меня учили», — нахмурился мужчина. «Никого не оставлять на поле боя. Че?» Я на мгновение закрыл глаза. «Да из меня просто прет ораторское искусство. Хочется говорить отдельными короткими словами. Пятеро идейных молодых людей с белыми повязками и ножами. Я чего-то не понимаю. Скажешь спасибо, когда они вытащат твою жопу с полей мертвецов». Покровительственно сказал один из батик-командиров. Меня начало накрывать. Амиго торопливо вмешался. Выслал пару групп по маршруту. Минут через 10 выдвинемся. Две точки остановки для получения оперативной информации. На первой и второй точке сбор лидеров групп для обрисовки плана, исходя из полученных сведений. Вопросы, Джимми? Ни одного, ответил сухо и ушел. Ведь будут плохо, если я убью их всех до начала эпического сражения. Назад к команде возвращался в небольшой задумчивости. С оплатой услуг я походу промахнулся. За такой эпатаж брать ценности грех, потому как на том свете глянут только карму. Подопечные притихли и напряглись от моего молчания. Замес рискнул спросить. «Чего там?» «Пизде там», — ответил ровно. Затем встряхнулся. «Ситуация далека от жопной беспросветности. Значится так». Открыли уши и усвоили с первого раза. Держаться рядом со мной, смотреть, что я делаю и как делаю. Мои приказы имеют приоритет. Я покосился на обсуждающих что-то аграриев. Для справки, вещь я сказал неправильную. На общевойсковой операции лидер, чьи приказы беспрекословно выполняются, может быть только один. Ты наш командир, не понял Шест. А этих чудиков я вообще не знаю. Вот только тут у нас ни хера не войско, закончил мысль. Доступно. «Вполне», — кивнул замес, посмотрел на легкие сомнения друзей и добавил, «Не заморачивайтесь, растолкую». «Амиго, типа не тянет», — уточнила крыса. «Амиго, как раз, тянет», — ответил ей с усмешкой. «Поздорову, бродяги», — прозвучало у меня со спины. Невысокий крепенький аграрий с соломенным ежиком волосы кучерявой неопрятной бородкой, лицо открытое и по большей части дружелюбное. Я убрал руку от ножа и кивнул. «Доброе утро». «Забавно», — согласился мужик. «Винтовка мне твоя глянулась, вроде читетненькая. Ты не гляди так жутко, просто хочу спросить, откуда взял и если там еще?» «Сторговал», — сказал односложно. Аграрий покумекал и выдал ожидаемый вывод. «А, торговцы, ну да, цену поди заломили, не дороже жизни». На диалог не тянуло, тянуло стрелять, насаждая добро. «Значит, заломили», — огорчился мужчина. «Не потяну». И удалился в развалочку к команде по соседству. Там в кружке аборигены горячо пошептались, досадливо помахали руками и, видать, расстроились. Ну и СВД чутко покроши арбалета, согласен. Но ведь главный подход, одного незабываемого товарища с национальным прищуром, я, помнится, затыкал карандашом. И вправду кроет, если окунулся в память настолько глубоко. «Выходим», — пронеслось от человека к человеку, вышли, добавить нечего, толпа народа на массовых гуляниях. Разбившись на привычные группы, аграрии бодренько замесили мусор на аллее, впечатление, что так и дойдут до восхода, прям с марша окунутся в красное. Амиго пару раз оглянулся, скрывая раздражение, но смолчал, понимал, чертяка, я пристроил смену 7 в гипотетической середке, в окружении местца, оно поспокойнее, перспектив больше, если восходниками командовал бывший кшатрий, то нескольким трюкам он сектантов наверняка обучил. Помнится, отдельные из них удивили меня выучкой. Через пару часов общий задор угас, бодрый топот стих, сменившись шарканьем. Утрирую, конечно, мужики шли крепкие, вот только уже не так быстро. Амиго подправил курс и толпа вывернула в небольшой дворик, удачно огороженный остатками пятиэтажек. Посреди двора высилась ржавая детская ракета болотного цвета. Место, походу, подобрано заранее, могу покляться, имеет веху и нанесено на незабываемые карты. Не расслабляться, смотреть на 360, отдал я приказ и отбыл к собиравшемуся командованию. Одновременно со мной из ближайшего проулка выбрались трое аграриев неуловимо юркого вида. Проныры, топтуны, первая ласточка тактическо-разведывательного гения фермы. Я подступил к кружку собравшихся и прислушался к торопливому докладу. Разведчик увлеченно рисовал щепкой на запыленной земле квадратики. Тут, тут и тут. Пауза. Ахмед, холодно намекнул Амиго. Зае, так и говорю, чисто тут. Мы сняли патрульные группы восхода, тихо и четко. Пройдем мостом. Серж с братишкой мотанулись по ближним кварталам, следов ноль. Восход спит. Спит, задумался безопасник. В его глазах жирный плеск недоверия. Он оглядел бодрящихся командиров группы и уточнил. Слышали? Пройдем через мост. Перед мостом остановимся на короткий отдых. Пока дожидаемся вторую группу, выйдем к палисаднику, встрепенулся один из аграриев. А, ну так, лады, да, согласен. А я не спрашивал, тихо сказал Амиго. Меня чутко пробрало, хоть и понимал, как он это делает. Из того, что вынес для себя после брифинга, безопасник осторожничает, сильно дозируя информацию. Предполагает засланцов, я бы предполагал. Джимми, вопросы, ни одного, повторился, развернулся и ушел. Пока меня ведут и мне не больно, нехай тешатся властью. До того, как я увижу целевой объект, у меня редко возникают вопросы. А потом, вроде как, ответчики заканчиваются и спрашивать уже бессмысленно. Да, такая вот нехитрая философия призрака. Дорога до моста заняла часа 3, а мост удивил. Железнодорожный конструкт, что протягивают над оврагами, ущельями со всеми положенными примочками, подвесками, опорами, пролетами ржавыми, покореженными, но сохранившими общий концепт. Протяженность навскидку, 500 метров, что мирно легли поверх разваленных домов и улиц, точно кусок моста просто положили и забыли к хренам. Вид внушительный. Отдельная тема, полотно, рельсы, шпалы, образа жухлого, но на удивление целого, и почти не припорошенного мусором. Так обрывки, кусочки желтовато-серого цвета, от композиции веяло непонятной жутью. Не разобрали, выдал удивленное шест в секундном забытье. Я покосился. Соседствующий аграрий, степенно отряхивая потертую джинсу, хмыкнул. Они смогли, худоба. В смысле, встрепенулся замес, опережая меня. Лады, вопрос верный. Пытались, но не смогли, веско сказал аграрий. Яснее не стало. Резали, били. Один умник пытался взорвать. По хрену. Так и лежит, а особо усердных мост наказал. И как? Жадно спросила крыса. Любители фольклора, БЛ, вот прям вовремя. Смертью, как же еще, дохли незамысловато и жутко. И мы по нему пройдем, удивился тощий. Так к удаче, пожал плечами мужик. Логика, сука, великая и неоспоримая. Амиго остановил отряд в холле торгового центра, чью этажность снесло катастрофой, образовав подобие амфитеатра. Укрытие есть. Посадочные места есть и хватит. Второй разведотряд уже ждал на месте, так что прижать филе мне не дали. Замахали от командирского кружка, семафория потребности общения. Перехватив у тощего галету, подтвердил возможность короткого перекуса и потопал. Добравшись до собрания, несколько минут внимал художественному творчеству, представленному рисунками, которые Амиго и неизвестные аграрии поочередно чертили в пыли. Квадраты, волнистые линии, короткие росчерки. Полагаю, домики, улицы и построения, если исходить из логики. А вот нарисованные крестики мне не понравились. склады. Амиго потыкал в квадраты, накрыл ладонью скопище линий. Палисадник. Рашмар подтвердил, что позиции чистые. Отсюда двигаемся с максимальной осторожностью. Основной отряд занимает позиции здесь и здесь. Две группы заходят отсюда. Точка, Хамут. Мужчина тяжело посмотрел на двоих лидеров. Те закивали, никаких проблем, все, как обговаривали, отличные тактические вводные. И знаете что, верно, насрать, атакуем по команде. С палисадника придется преодолеть стену метра на три, чтобы попасть на территорию. На точке по возможности бьем одним фронтом, особо не разбредаемся. Приказы слушаем, за своеволие накажу. Возражений не последовало, народ проникся и нужных вопросов не задал, хотя темных пятен в плане десятки. Спустя секунду я уловил, что Амиго пристально смотрит на мою задумчивость и прям балансирует на пороге привычного вопроса. Я показательно вздохнул. Третий раз повторяться, не к добру, начальник. А дальше, не поверите, развернулся и ушел. Ликбез устраивать поздно. Примерные расклады ясны, приблизительные результаты, тоже. С тем и поработаем. На мосту отряду впервые встретился сухостой, метров за 50 до финиша. 12 экземпляров средней просушки и резвости. Команд не последовало. Авангард грамотно разделил кликотавших тварей по флангам и отработал сталью, щедро наплескав черным. Признаю, работать с упырями ребята умеют, на профессиональном автоматизме, вроде как камешек с дороги убрать. Скупые жесты, минимум шума, перешагнули и двинулись дальше, заботливо подобрав отхары. Умеют, шепнул замес в никуда. Не иначе, поделился со вселенной мудрой мыслью. Комментариев не последовало. Едва миновали мост, я сместил группу ближе к обочине дорожного полотна, на которое выбрался отряд. Рядовая магистральная улица, местность пересеченная, а в моем понимании лучше иметь возможность ускользнуть из суеты, если таковая случится на пересеченке. Бойцы прониклись моей осторожностью и двигались чуть позади, присматриваясь к темным закуткам. Общее напряжение заметно возросло. Стихли шепотки и естественный шум от продвижения большого скопления людей. Ступни искали правильные места, руки придерживали амуницию. Но будь моя воля, я бы увел подопечных вглубь развалины и вдвое сбросил темп. Лучше вовремя услышать, чем потом оправдываться. Минут через 10 поступил сигнал к Костанову. Прибыли. Впереди я идентифицировал местность, обозначенную как палисадник. Ошибиться трудно, бывший усохший парк, превращенный катастрофой в черно-серый бурелом. С точки зрения маскировки, приемлемо, Амиго прав. При условии, что восходники мнут булки на расслабоне и не догадываются, где врагу сподручнее подойти и накинуть. Две указанных безопасником группы свернули налево и крадучись удалились под сумрачные бетонные развалы, что обступали бывший парк. Следующий приказ стиснул нас к земле, отсюда вперед только в партере, по трещинкам, щелкам, где острые камешки неприятно скребут экипировку и плоть. «Крыса!» – прошипел я, жопу прижала. Что за сексуальное проникновение? Мелкая покраснела, но выпячивать пятую точку перестала. Шест оставил действо без комментариев, что показательно. Его обычные дурачества подернулись литком, сейчас он почти настоящий. А вот я еще не в режиме, пытаюсь контролировать лишнее, что сам же, сука, и порицаю. Отмашка Амиго застопорила картинку. По факту отряд на позициях, сквозь сплетение ветвей и разбитых стволов видна неровная стена, сложенная из щербатых плит. Преграда посредственная, но усложненная кустарной наблюдательной вышкой, оборудованной на крыше здания, подпиравшего барьер со складской территории. На вышке двое из дисциплины, у них все посредственно, они увлеченно смотрели внутрь охраняемой территории. Сейчас не понял, а все непонятное я предпочитаю устранять, но сигнал к действу что-то запаздывал. Амиго, который бугорком торчал на передней позиции, выжидал, а потом за складской территорией, ориентировочно в противоположном конце, грохнуло, и к серым небесам взвелись черные лохматые клубы. Прошла минута, постовые с невнятными криками ссыпались вниз, аграрии подорвались одновременно с командой безопасника, не сдюжили нервишки. Часть из них дернули стволы деревьев покрепче в попытке накинуть сходни на преграду. Мельком отметил у двоих эманаций геа, больно уж громко трещала древесина под мозолистыми пальцами. Шест, замес. Я на бегу прикинул целостность барьера и ткнул в одну из просевших секций, щитами, на максимум. Стыковка вышла жесткая, взвелась бетонная крошка, затрещала и секция накренилась. Один из фермеров, ворочавших деревья, коротко рявкнул, и его соратник споро подхватил бревнышко со свободного конца. Вслед за коротким разбегом таран на минималках приложился рядом с отшатнувшимся замесом. Сообразили, молодцы. Плита дала нужный крен, градусов на 40. Беги да радуйся. Обогнув коротким маневром подопечных, я ускользнул вверх, перевернулся и десантировался на территорию, перечеркнув прицелом потенциальный вектор угрозы. Левый фланг, чисто. Правый фланг, кирпичные тылы здания, непрогнозируемо. Рядом тяжело ухнуло. Прибыли геомолодцы. Коротким шорохом промелькнула крыса. Пора смещаться. Через мгновение мое плечо добросовестно приложилось к кирпичной кладке. Бойцы послушно заняли позиции рядом, а через забор по накатанной прыгали силы тотального наступления фермы. Амиго успевал суровым рыком распределять десант по флангам. Вперед! Прозвучало долгожданное. На другой стороне складского комплекса периодически грохотало, коротко пыхало багровыми отсветами. Если то диверсия, как полагаю, то ребятушки постарались на славу. Надо будет потом спросить у главного, уж не взрывчатка ли там домашнего разлива. Я бы затарился, взял, сколько унесу и даже поблагодарил бы. Короткий бросок вдоль стены продвинул действо. Припав на колено, я коротко осмотрел пролом в стене. Впереди ойкнуло. Случайный сектант, тяжело вывернувший из-за штабеля ящиков, раззявил в удивлении рот и почти затянул. Навоз. Рядом случилась крыса, и обновленный малюта напился красного. Дальше я увел команду в здание. Велено рушить, будем рушить, а рушить нечего. Внутри кирпичного непотребства лишь голые стены и цементный пол в оспинах непонятных ударов. У дальней стены, рядок пустых невысоких стеллажей и десяток восходников, пытавшихся выволочь черный куб контейнера 2×2. Статика. Немая сцена. БЛ. Мне везет. Щиты. Рявкнул. Сектанты среагировали на удивление резво. Два выстрела из допотопных винтовок вышибли искры из подставленной защиты. Мои бойцы привстали и заученно сместились вперед. Сука. Рвем. Восходники тактическими раскладами не страдали и тупо ломанулись в атаку. Еще выстрел. Ну раз мы на перестрелке. Хлопнул замеса по плечу и тот чуть сдвинул щит, открывая сектор стрельбы. Окрявкнул с отсечкой. Прицел. Смещение. Прицел. Крыса справа. Малюта. Визг метнулся вдоль стены. Три коротких росчерка, три оседавших тела, скудеющие фонтаны живительного сока. По итогу смены 7 достигли двое противников и в качестве поощрения заработали рассекающие ребрами щитов. Конец боя. Я прислушался. Вялая перестрелка чередовалась с обильным стальным перезвоном и воплями. Схватка завязана и разворачивается. Вот только присутствует сомнение, что все идет по плану. Не люблю, когда целевые объекты разочаровывают. Я пришел насаждать и жечь, а если по-умному, то провести практические изыскания в сфере пира. А мне, сука, подсунули пустоту. Заперто. Крыса с досадой пнула контейнер. Собрал. Замес запихнул блистер из био в рюкзак. Кому что, а мне на выход. Вернулся к небольшим полуоткрытым воротцам. Бойцы приткнулись рядком вдоль стены. Шум снаружи усилился. Бой ждал. В два прыжка достиг небольшой, наполовину осыпавшейся, будочки технического характера. А вот бойцы уже не успели. Выстрелы из шмалобоев пропороли бетонку. На 2 часа, группа непотребно ревущих восходников, спешивших к действу, замес уткнул щит в землю, и крыса смогла уйти кувырком, закатилась в ложбинку. Визгливо ударил рикошет. Рычащий шест засадил ответку, первого бегущего сломала и расплескала. В укрытие. Гаркнул я. С хрена творят. Пришлось расщедриться на очередь из старого доброго. Полегло 3, а дальше дистанция сократилась до приемлемой. Замес крутанул меч, но шажок у него получился хромой, не иначе зацепили гостинцем. Другое дело тощий с незабываемым колуном. Хватило одного боевого разворота и к небу поднялся болезненный визг. Поздно, суки, звать солнце. Да и пусто над нами. Шест замер и удивленно уставился на нож в собственном бедре. Это кто ж умудрился так засадить в геоплоть? Додумывал я уже в рывке. Двигайся. Опустился до очевидной риторики. Цапнул пистолет. 3 часа, увод прицела. 11 часов, увод прицела. Короткие вспышки чутко притупили зрение. Пустил дергающуюся головенку противника под каблук и под хруст отработал еще патрон. Вихрь крысы мелькнул по левому флангу, увлеклась мелкая, как обычно. Ее тупо подловили на встречном, запустили доской, подвернувшейся под руку. Взял быструю, взял быструю. Заорал мужик. Клемма, восход, рубим. Удар щита восходник не перенес, подлетел, распластал руки в тщетной надежде и отбыл сломанной куклой. Скалящийся замес добавил трупу пару пинков. «План, говорите, говорите, сука, план». Из-за ящиков вынырнул паренек с белой повязкой, ловко уклонился от слепо рубящего восходника и подскочил к дергавшейся крысе. Быстро сунул ей бя и прилепил на рассеченный лоб скотч, потрепав по плечу, ускользнул в непонятную щель. Дернулся тощий, выдрал нож из раны и вроде как удивился, почему его оставили без внимания. На остатках огорчения подловил восходника и щедро вспорол брюшину. Нужна тактическая оценка. Эти очаги местечковых схваток никак не складывались в общую картину. Скудно горела пара ближних зданий, по виду бесполезные сараи, где не могло быть ничего ценного. Между ними большая группа фермеров теснила адептов восхода в сторону, откуда наносила жирный дым и слышались яростные вопли. «Нам походу туда, а в идеале просто поближе к Амиго, которого я не увидел. Хреново, что скажу. Отпусти», — приказал тощему, трепавшему покойника на весу. «Смена 7. Три ответных голоса, все в строю. Норма, командир», — хрипло выдохнула крыса. «Норма». Я присмотрелся к замшелому сарайчику рядом, уткнул ладони в почернелую обшивку и призвал пира, выплескивая ярость. Полыхнуло нестерпимо белым, сам не ожидал. Стена занялась жарким пламенем и вдоль улицы потек сизый дым, скрывая нашу позицию. Рассчитал верно, если с той стороны вновь прибудут восходные утырки, пусть поплутают, надсадно переваривая смрадный воздух. И вправду воняло чем-то химическим. За мной. Для начала обогнем замеченных ранее победоносных фермеров, чтобы не путать драку, и зайдем с фланга. Классика. И тротуарчик подходящий имеется. Еще в достатке укрытий, контейнеров, палет, металлоконструкций. По мне, я бы окопался, допустим, в той половинке товарного вагона, рассеченного с хирургической точностью. Удивиться странности не успел. Восход, и из вагона посыпались жаждущие смерти тела. Ферма не согласился. Жаль, но придется расстаться, родная. Ведь почти сроднился, яйцо гранаты упорхнуло навстречу страждущим. Подопечные, наученные опытом, ссыпались в партер. Разметало мясо и пламя. Вентилятором ушла вдоль улочки оторванная рука. Закрепим успех. Мы почти успели, когда у одного из тел взорвался непонятный боезапас. Мне досталось в плечо и грудь, два нещадных удара, сбивших рывок. Кувыркнулся вскрикнувший замес, крыса неэстетично врезалась в кусок решетки. Где шест? Что-то мешало зрению. Сука, да из меня льет. Рядом нарисовалась девчушка с белой повязкой, реально, точно чертик из табакерки. Походу недооценил я их выучку, надо будет проставиться Амиго. Все по отработанной схеме, голову мне залепили, в рот заколошматили бя. Санитарка успела еще отбежать на пару метров и ей прилетело копьецом, в брюшину, на вылет. Восходника метателя я сломал, руками, выдрал кадык и заставил травматически оглянуться. Рядом тяжело звякнуло, болт прилетел в щит, подставленный шестом, тощий, залитый кровью, припал на одно колено и нехорошо скалился. «Санитарка на тебе», — рявкнул я, углядев бегущих восходников. «Два топора, херня вопрос, пусть выживет, понял». «Да, командир», — шест отвалился, а потом все пошло по жопе. Двух восходников я тупо взял на ножи, они даже инерции не потеряли. Успел заметить крысу, что вытягивала замеса из завала. Сперва подумал, что визжит она, знакомый такой визг, который трудно с чем-то спутать. «Ведьмы». На окончании дорожки, где кипела схватка, мелькнула багрово-черная тень. На секунду замерла, подергиваясь, невысокая женщина в черном плаще, художественно украшенном багровыми подтеками. В руках кинжалы, у ног трупы. Следом ударила очередь из сучьего ПП, контролеры. И я вошел в режим. К моему прибытию на месте боя оставалось четверо живых аграриев, включая Икса, который скособочился и тщетно жал на спусковой опустошенного шмалобоя. С крыши здания спорхнула вторая разорительница и сходу сократила численность фермеров на единицу. Голова Икса откатилась и слепо ткнулась в кирпич. Из-за угла выскочил санитар, попытался ухватить ближайшего стонущего и умер, перерезанный очередью. Стреляли с крыши, оставленной ведьмой. Цели заданы. Щедрой отмашкой заслал ворох мусора в сторону ведьм. Пира превратила бросок в огненный дождь. СВД скинул на обочину, мешает. Первой очередью порадовал стрелка и заслал сюрприз второму контролеру, тихо заходившему с правого фланга. Удар ножом пришелся в многострадальную руку. Пира. Ослепленная ведьма разорвала дистанцию и нестерпимо завизжала, двигаясь стремительными рывками в произвольных направлениях. Танцевала смерть, сука. Выстрел. Уход, выстрел. Второй удар ножом пришелся поперек спины. Зевнул, каюсь. А дальше на сцену прибыл подкопченный страшный Амиго. Я позволил себе мгновение полюбоваться на профи. Он двигался отточенно, скупо и неброско, незаметно перерезал двоих восходников, прыгнувших на него из укрытий, уклонился от очереди, в долю секунды разрядил шмалобой, причем попал, снеся контролера, и закрутился юлой, уклоняясь от ведьминской тени. Доля секунды, крохотный миг и картинка замерла, ведьма обмякла на мече безопасника, он замер в некой сложной позиции. Разор. Вторая ведьма легкой прожарки впала в неистовство. «Просто сдохни», — посоветовал, и она воспоследовала. Крыса, выдернув малюту, довольно осклабилась. Забрала ведьму, командир, забрала суку, потом тяжело осела. Амиго, стряхнув тело, подскочил к уцелевшим аграриям. «Где стрелец?» «Нету». «Экс?» «Так вон». «Восход!» Крик донесся с угла крупного пакгауза на два этажа. Там еще что-то орали, слышался скрежет и топот. «Я бы сказал, что к нам бегут с недобрыми намерениями. Амиго?» Поторопил я безопасника, сам склонился к крысе и заставил ее сживать био, сколько поместилось в ладонь. На площадку выбрался эпичный шест, на одной руке болталась санитарка, на второй – замес, упорно тягавший щит. Тощего откровенно качало. «Отходим», – переселил себя безопасник. «Собираем раненых». За пару минут число выживших увеличилось до десятка. Аграрии загнанными зверьками стеклись к командованию. Надо полагать, операция завершена. Метрах в 50 нарисовались первые уцелевшие адепты восхода. И нарисовались как-то до хрена. «Если бы не эти обращенные», — набычился Амиго. «Это вечное «если бы». А вот случилось, БЛ. Разорители смешались с восходом и реальность немного изменилась. Здесь не должно быть столько восходников. Ты сейчас реально рефлексируешь?» «Не понял я. Бойцы, жопы собрали и домой. В темпе». «Командир», — шест выказал несогласие. «Ушел, наху». Добавил голосу убедительности. «Амиго, 10 минут». Безопасник посмотрел на свой феноменальный меч, шаркнул лезвием по бедру и припустил за мной вдогонку. Метров за 30 до наступавших сектантов я щедро опустошил рожок. Смачно разрядился шмалобой кшатрия. 10 минут уцелевшим фермерам хватит, чтобы оторваться от потенциальной погони. А восходникам хватит, чтобы задуматься, а оно им надо. «Правые», — хрипло выкашлял Амиго. «Левые», — подтвердил. Так и поделили фланги. Работал ножами, поднырнул под алчущие руки, врезался плечом. Успел подсечь пару вражеских ног и на восходящий выплеснул алый высверк. Щедрые брызги раскрасили небо. Перекошенный рот с гнильцой нахлынул и убыл, захлебываясь. Тела, крики, хаос. Я радуюсь. Рядом хищно кружит Амиго, умертвляет комочки плоти, отсекает угрозу. Я достал восходника, неудачно зашедшего в слепую зону безопасника, кшатрий пинком сбил громилу, вознамерившегося ознакомить меня с топором. Успел сменить магазин в пистолете. Кувыркаясь в сторону стены, отдал три пули. Рука, подраненная ведьмой, заметно онемела. Хреново. И в пояснице дискомфорт. Рядышком приткнулся тяжело дышавший Амиго. И вот мы стоим, цедим кислород перед нестройной цепочкой противников, что не решаются броситься. Высокий нескладный мужик в разбитой кирасе надсадно орет. Слышатся неразборчивые слова о природе и матерях, изредка упоминается солнышко. Забавно, но он не призывает атаковать, просто надрывает горло. Ёп, походу, выдохнул я, перехватывая нож. В немеющей руке пистолет, но рукоять больно скользкая, не удержу. Да у них случается, кивнул Амиго. Может добьем, восход, восход, восход. Сдавайтесь, придурки, обратился я к сектантам. «Джимми», — укоризненно сказал Амиго, — «не делись словами с мертвыми». «Охренительно», — сказал, — «братишка». И мы одновременно прыгнули.